Глава третья. «Не знаю», — нахмурилась Света. «Должны сейчас выступать. Мне про изменения никто не говорил». «Я только сейчас говорил с Женей, он просил передать...» «Что за ерунда?» — поморщился я, ухватив собравшегося сбежать парня за рубаху. «Где ангелочки?» «Да не знаю я ничего», — начал отпираться он. «Меня что просили передать, то я и передаю». «Дерьмовый мстительный мудак», — прошипел я. «Светик, объявишь Пинкертонов?» «Я?» Глаза Светы стали похожи на испуганные блюдца. «Я никогда не...» «Ладно, не ссы, сейчас все решу». Я быстро обнял растерянную Свету за плечи, потом нырнул под кулисы и сбежал по боковой лестнице в зрительный зал. Там перед сценой как раз колбасились наши толкиенутые во главе с бесом. Но главное, среди них затесалась Наташа. Вот ей я доверяю сцену вообще без оглядки. Ее бредогенератор работает еще лучше моего, так что ей мог доверить сцену со спокойной совестью. И когда он дойдет до башни своей, сразу мир повернется другой стороной. И ни хлеба, ни зрелищ, ни мутных речей, только розы цветут, только свет и покой. Только розы! — хриплым тенорком выводил фронтмен Голованов. Я выхватил взглядом растрепанную шевелюру Наташи, благо это было несложно. Ее высокая и худая фигура выделялась в любой толпе. Протолкался к ней через покачивающихся в такт музыки зрителей, мимоходом отметив, что группа ничего так себе. Голос у солиста не особо выдающийся, но эта аранжировка очень хорошо с ним сочетается. Вообще, парни из Голованов Вари себя позиционировали как весьма интеллигентная группа. Основатель играл на клавишных, и, кроме того, вроде как был писателем, и его книжки даже сейчас активно издавали сам издатом, и в каком-то смысле они даже стали культовыми. «Наташа!» — я отряхнул девушку за плечо. «Вернись в реальность, это срочно!» «М?» Самка Богомола перевела на меня затуманенный взгляд. «Только розы...» «Можешь ненадолго подменить меня на сцене», — сказал я. «Что?» — переспросила она, повернув голову боком. «Так, ясно, слишком шумно». Я ухватил ее за руку и вытащил из толпы. Ну как толпы? Здесь в котлах зрители в основном сидели на своих местах, и только некоторые решились покинуть места, согласно купленным билетам, и пойти скакать на узкий промежуток между сценой и первым рядом. Причем с той стороны, где не было высоких гостей. Серьезные дядьки из исполкома, или откуда еще они там пришли, привели с собой специально обученных крепких юношей, которые отогнали меломанов со своей половины. Я снова нырнул под занавес, волоча Наташу за собой. «Хорошо, когда твой напарник тебе доверяет». Она ни о чем не спрашивала и не сопротивлялась. «Наташ, мне нужно, чтобы ты подменила меня на сцене», — сказал я. «Нужно объявить Пинкертонов». Я качнул головой в сторону музыкантов, корчащих недовольно независимые рожи. Им не было слышно, о чем мы с Наташей говорим, но, кажется, перестановка в концерте им тоже не нравилась. Вообще-то, по первоначальному плану, они шли закрывающими. А финал концерта — это куда более топовая позиция, чем шестые по счету. «Нет проблем», — кивнула Наташа и гордо выпрямила спину, потом деловито поинтересовалась. «Материться же нельзя, да? Тогда можно я их хотя бы земляными червяками назову?» «Обожаю тебя», — ухмыльнулся я, сжал ее плечо, кивнул Свете и снова выскочил в зал сквозь кулисы. В зрительном зале ангелочков точно не было. Я промчался вдоль рядов к выходу, надеясь, что они не успели уехать. Хрен знает, что там такое случилось, но дело явно не обошлось без Банкина. Технически, конечно, мог возникнуть другой какой-нибудь форс-мажор, ну, там разбитый нос Астарота таил в себе тяжелые внутренние повреждения, и понадобилось срочно везти его поскорее в какую-нибудь больницу. Но это было маловероятно. В разозленного Банкина, возжелавшего мелочно нассать не в тапки, я верил больше. В пустом фойе скучала одинокая билетерша. Сидела на стуле и вязала. И буфетчик расставлял стаканы на поднос еще. В три прыжка, преодолев просторное фойе, я остановился рядом с билетершей. «Сударыня, вопрос жизни и смерти!» — воскликнул я, почти молитвенно сложив руки. «Музыканты не выходили сегодня?» «Парк культуры уже давно уехали», — Не поднимая глаз, ответила она. «А другие?» Я присел перед ней на корточки и заглянул ей в лицо. «Еще какие-то ребятишки только что выносили инструменты», — сказала она. «Вон машина, еще не уехала, кажись». Я прильнул к стеклянной двери, чтобы разглядеть, что происходит на парковке. Буханка Гены была еще там. Как раз кто-то последним в нее забирался, кажется, Кирюха. Я рванул дверь и выскочил на улицу. Ледяной ветер швырнул в лицо горсть снежной крупы, но одеваться было категорически некогда. «Стоять!» — заорал я, длинными прыжками пересекая парковку. Скользко было, трындец. Ясен пень, никто тут ничего не чистил, асфальт был покрыт толстым слоем укатанного до плотности бетона снега. А ботинки, в которые я переобулся для выступления, были, прямо скажем, не зимней резиной. Я успел. Правда, для этого пришлось почти броситься под колеса. «Что за дела?» — рыкнул я, распахнув переднюю дверь. «Куда это вы намылились?» «Что значит «куда»?» — хмуро отозвался Астарот. «Нам ведь Банкин сказал, что мы по времени не помещаемся, так что...» «Скотина!» — прошипел я. «Выгружайтесь обратно». «В смысле?» — радостно подскочил Бельфигор. «Он передумал, да?» «Но мы же грим уже смыли», — растерянно проговорил Макс, касаясь кончиками пальцев синяка на скуле. «Заново накраситесь, не маленькие», — фыркнул я. «Давайте я помогу дотащить шмотки. Да пошевеливайтесь вы, а то там Наташа сейчас, я чувствую, наговорит неинтересного». Два раза повторять не пришлось. Ангелочки сорвались со своих мест и принялись вытаскивать свою амуницию из машины. «Ты представляешь, он такой подходит, лицо озабоченное!» Торопливо задыхаясь, болтал Бельфигор, ворочая здоровенный гроб своего поливокса. «Он прям так просил, так извинялся!» — бубнил Бегемот. «Мол, понимаете, ребят, нам внезапно сверху спустили директиву, по которой мы должны концерт на 40 минут раньше закончить», — сказал Астарот. «Мол, все выступления сократили как минимум на одну песню группа, а нас, еще каких-то ребят, пришлось вообще вычеркнуть, потому что...» «Типа жребий бросали, чтобы никому не обидно было», — произнес Кирилл, обнимая фирменный кофр гитары. И такое в его глазах благоговение. Мне сложно понять, но для Кирюхи гитара, которую ему на выступление дал Макс, что-то сродни... Блин, даже не знаю. Священные коровы для индуса. Хм, можно подумать, что я когда-то видел индуса с таким взглядом, обнимающего корову. Я мысленно поклялся, что обязательно куплю Кирюхе такой вот Fender Stratocaster. Обязательно. Нагруженной гурьбой мы вернулись обратно в фойе. «Так я не понял, там что-то изменилось?» — спросил Астарот, как только мы оказались в тепле. «Или как-то расписание перекроили?» «Марш в гримерку», — сказал я, подтолкнув Астарота в спину для придания ускорения. «Приводите себя в порядок. И чтобы никуда больше не уходить, кто бы вам что в уши не ссал. Ясно?» Я хлопнул Бельфигора по плечу, кивнул остальным, убедившись, что до них дошло, что я им только что сказал, и двинул обратно в зал. Через зрительский вход, так было короче. Как только я открыл дверь, зал разразился громовым хохотом. Нет, это они не меня так встречали, конечно. Это явно Наташа что-то учудила. Жалко, не успел заметить, что именно. Кажется, у Пинкертонов вышла техническая заминка во время второй или третьей песни, не знаю точно, сколько мы там возились с разгрузкой. И Наташа вышла на сцену, чтобы зал не скучал. И ляпнула что-то такое, что зал покатился со смеху. А вот на Пинкертонов было жалко смотреть. Фронтмен покраснел так, что даже от дверей было видно. Тут из-за кулис выскочила Ширли и бросилась на Наташу. Девушки клубком разъяренных кошек покатились по сцене. Зал продолжал ржать, свистеть и улюлюкать, а я помчал к сцене, еще не вполне понимая, собираюсь я пресечь безобразие или возглавить. «И снова здравствуйте!» — медленно проговорил я, подхватив микрофон. Наташа его выронила, и он почти укатился со сцены. Пока я бежал, Пинкертоны разняли девчонок. Их клавишник сейчас крепко сжимал матерящуюся и размахивающую руками Ширли, а Наташа сидела на сцене, скрестив ноги в позе лотоса, и расчесывала пальцами растрепанные волосы. «Хотя нет, подождите!» — заявил я, быстро отскочил за кулисы и с грохотом выволок обратно на сцену свой стул. Сел на него, закинул ногу на ногу и снова поднес к лицу микрофон. «Вот теперь нормально. И пока наши музыканты разбираются со своей буйно помешанной дамочкой, позвольте вставить небольшую рекламную паузу. Вы только что посмотрели тизер одного из мероприятий нашего клуба «Фазенда». И если вы из тех, кому нравятся женские драки, скачки верхом на стульях или показы модной одежды из мусора, то, как говорится, welcome и все такое. Полное расписание мероприятий мы публикуем в журнале «Африка». Спрашивайте в союз-печатях». Клавишник Пинкертонов уволок, наконец, брыкающийся Ширли со сцены. Я попытался разглядеть, что там на лицах высоких гостей. С этого ракурса было чуть лучше видно, чем с центра сцены, но все равно непонятно. Мужики в костюмах все были на своих местах. Переговаривались. Но довольные у них рожи или возмущенные? Хрен знает. «Мы готовы продолжать», — прошептал мне на ухо пинкертоновский фронтмен. «Ну вот и наступило долгожданное попозже», — радостно выкрикнул я. «Наташа, эти ребята говорят, что нам с тобой пора уступить им сцену, чтобы зрители могли насладиться их музыкой». Наташа поднялась на ноги длинным изящным движением и помахала рукой публике. Публика снова разразилась смехом и радостным улюлюканьем. Я встал, подчеркнуто деловито вернул микрофон на стойку и, повинуясь внезапному порыву, обхватил Наташу за талию в позе парных танцев. Самка богомола моментально подстроилась, и мы, кружась в подобии не то вальса, не то деревенской польки, укружились за кулисы. Пинкертоны начали играть. И в тот момент, когда солист запел, я вдруг вспомнил, что не убрал со сцены свой стул. Злорадно усмехнувшись, я опустился на четвереньки и выполз на сцену. Типа в попытке незаметно появиться. «Откроет тайный смысл ночь, когда последний луч надежды погаснет, словно лунный свет. Ты знаешь, смерть не превозмочь, не будет все как прежде. Смерть не знает слова «нет».» Я полз скорча рожи и прикладывая палец к губам, мол, драгоценная публика, не обращайте внимания, я только чуть-чуть с бачка проползу, заберу стул, и все будет чики-пуки. Зал, разумеется, заржал. Недоумевающие пинкертоны сначала не поняли, что происходит. У них такая серьезная и философская композиция. Там у героя девушка спрыгнула с высокого этажа, а теперь он, стоя там же, где она когда-то, и пытался понять, как ему жить дальше, а в зале смех. Когда фронтмен меня заметил, его лицо прям-таки перекосило. Я даже думал, что он меня тут же своей гитарой по хребту отоварит. Так что по-быстрому вскочил, схватил стул и умчался за кулисы, по-клоунски высоко задирая колени. Света сидела на корточках, прикрыв голову руками. «Света, с тобой все в порядке?» Я поставил стул и бросился к ней. «Боже, какой же ты все-таки идиот!» Простонала она, подняв лицо. Раскрасневшиеся глаза искрятся. «Я думала, живот от хохота надорву!» «Я уж думал, пора за скорой бежать», — облегченно выдохнул я. «Бедняги!» — без малейшего сочувствия хмыкнул худой, как жертв, фронтмен позора нации, не отрывая взгляда от пинкертонов, продолжающих свое выступление. К их чести, играть они все-таки продолжили. Правда, от пафоса и драматичности, которые обычно сопровождают их выступление, не осталось и следа. «Случайно получилось!» Я усмехнулся и развел руками. Фронтмен «Позор нации» был прикольный. Мало того, что худой, так еще и альбинос. Свои бледные волосы он уложил в фальшивый ирокез, который держался так себе, и уже начал заваливаться на бок, как гребень бойцовского петуха. А фальшивый, потому что виски были не выбриты. То есть, когда он расчешется, то у него будут просто длинные патлы, как у меня или Астарота. «Ха, да ладно, не бзди», — криво ухмыльнулся он. «Так им и надо, гондоном штопаным. Я, кстати, моль». «Велиал», — представился я. «Я знаю». Он снова криво ухмыльнулся, показывая зубы с одной стороны. «Ты в мультфильмах не снимался?» — спросил я. Очень уж его мимика была похожа на кого-то из героев «Острова сокровищ». «Только для порно позировал», — фыркнул он. «Изображал мраморную статую на заднем плане». Пару секунд помолчал и добавил. «Для главного героя у меня хрен не дорос». «А прикольный тип», — подумал я. «Такие уникумы попадались только среди новокиневских панков. Остальные рокеры с самой иронией не очень дружат». «А что, они сворачиваются? У них же еще одна песня». Света удивленно приподняла брови, глядя на сцену. Позор нации придушенно захихикал. «Кстати, интересно, куда Ширли делась? Я думал, она будет ждать нас за кулисами, вооружившись чем-нибудь тяжелым». «На поезд опаздывают, наверное», — вздохнул я. «На какой поезд?» — встрепенулась Света. «Они что, куда-то уезжают?» «Я думал, что...» «На поезд едущих нафиг», — усмехнулся я. «Который отходит с платформы 3.15 через 3, 2, 1... Оу! Так мне же тоже пора». Я рванул вперед, на сцену, подхватывая на бегу стул. Водрузил его на голову и чуть не врезался во фронтмена Пинкертонов. Намеренно, ясен пень. «Хао, белые люди!» — с пафосом провозгласил я, взгромоздившись на стул верхом. «Приветствую вас на землях краснокожих и предупреждаю, что у нас есть топор!» Зрители в зале засмеялись. Толкиенисты возле сцены навалились на ее край и радостно махали мне руками. «Знаете, я пока шел, мне казалось, что у меня столько умных мыслей в голове», — сказал я. «А как сел, так дурак дураком себя чувствую». «Пан Кихой!» — выкрикнул кто-то из зала. «О, точняк!» — широко улыбнулся я и поднял вверх палец. «Теперь все сложилось. Панки, бледнолицый и дурак. Время для группы «Позор нации». Вы же видели ее солиста? Понимаете, почему рядом с ним я себя вождем краснокожих ощущаю?» Музыканты вышли на сцену и принялись подключаться, а их белый фронтмен подошел ко мне. «Дяденька, только не бей!» — пропищал я, вжимая голову в плечи и прикрывая ее руками. «Я тебе скажу, где спрятал тушки мертвых бобров!» «Так, короче», — сказал Моль в микрофон в моей руке, согнувшись, как подъемный кран. «Я забуду, что ты тут на меня обзывался, а ты устроишь нам выступление в Фазенде. Забились?» «А в чем подвох?» — подозрительно прищурился я. «И чтобы еще девки там дрались, понял?» — угрожающе навис надо мной Моль. «На девок у нас очередь», — задумчиво произнес я. «Но я подсуечусь, чтобы вы были под номером один». «Заметано», — важно кивнул Моль. «Мой человек свяжется с твоим человеком». «Мой человек передаст своим человекам, чтобы твоего человека не застрелили на подходе», — с серьезными щами заверил я. «Натурально отличный парень, надо подтянуть его в нашу компашку. Он впишется». «Вы слышали, он обещал!» Моль обвел указующим перстом зрительный зал. «А теперь выметайся с моей сцены!» Он забрал у меня микрофон и гордо выпрямился. «Моя очередь выстебываться! И стол свой забирай!» Зрители разразились хохотом пополам с аплодисментами. Я подхватил стул и, вальсируя с ним, как недавно с Наташей, скрылся за кулисами, где в числе всех прочих нетерпеливо притоптывал ногой Астарот. Уже при параде, в рогах, кожаном плаще и крыльях. Лицо размалевано не очень ровным гримом, так что свежих боевых отметин незаметно. «Так когда нам выступать?» — спросил он, как только я поставил стул на место.